призывая благословение Господне на труды учреждаемого нами государственного установления, мы с непоколебимой верою в милость Божию и в непреложность великих исторических судеб, предопределенных божественным промыслом дорогому нашему Отечеству, твердо уповаем, что с помощью всемогущего Бога и единодушными усилиями всех своих сынов Россия выйдет с торжеством из постигших ее ныне тяжких испытаний и возродится в запечатленных тысячелетнюю ее историей могуществе, величии и славе. Дан в Цвурском селе, в 10 краткое день октября, в лето от Рождества Христова 1896-е, царствование же нашего в 15-е, на подлинном собственное его императорского величества рукою подписано, Александр. Таким образом, Александр творчески подошел к ценной информации, предоставленной ему Георгием из 21 века, и в данном тексте объединил по сути два манифеста из предыдущей ветки истории, от августа и от октября 1905 года. Госдума получала две палаты и достаточно широкие полномочия. Отдельным распоряжением местом ее функционирования объявлялся Сенатский дворец в Московском Кремле, заседание предполагалось проводить в Екатерининском зале. Что касается выборов по куриям, нынешнее положение не слишком отличалось от того, что сочинил Витте в 1905 году. К выборам в частности не допускались шесть категорий подданных, а именно один женщины, два молодежь до 25 лет, три школьники и студенты, четыре военные на действительной службе, пять бродячие инородцы, это в основном касалось цыган, и шесть иностранные подданные. Выборы декларировались не всеобщие и прямые, как в 21 веке, а по четырем куриям, землевладельцы, горожане, крестьяне и рабочие. Причем один голос от собственников земли, например, приравнивался к двум городским, 15 крестьянским и 45 рабочим. Из четырех принципов демократии, таким образом, всеобщие, прямые, равные и тайные, российские выборы отвечали только одному, соответствовали они только тайности. Российское общество встретило данный манифест достаточно противоречивыми откликами, однако, создание политических партий, разрешенное дополнительным приложением к нему, стартовало практически в день обнародования. Появились кадеты, конституционные демократы, октябристы, по месяцу выхода манифеста, автономисты, тут объединились практически все националисты с окраин империи, от Бунда и до Грузии, социал-демократы, еще не поделившиеся на фракции эсеры, социалисты-революционеры, отколовшиеся от эздеков, зарубежный вояж, а пока российское общество бурлило и обсуждало открывающиеся перспективы, Александр решил съездить в давно намеченную поездку по Европе с посещением своих заклятых друзей на аналогичных постах. Маршрут был разработан в ведомстве министра иностранных дел Лобанова-Ростовского и включал в себя Вену, Париж и на обратном пути Берлин. Министр продемонстрировал царю даже схематично выполненный план поездки. Из Петербурга мы выезжаем по Варшавской ветке, начал он водить указкой по карте, где даже был нарисован маленький царский поезд с дымом из трубы, с Варшавского вокзала, само собой разумеется. Далее следует Луга, Псков, Динабург, Ковна, Белосток и заканчивается первый этап путешествия на Петербургском вокзале в Варшаве. Здесь вас будет встречать генерал-губернатор царства польского Шувалов. Павел Андреевич, тут же отозвался Александр, как же, помню, в крымской и турецкой кампании он сильно отличился, он же, если не ошибаюсь, германофил. Все верно, государь, кивнул Лобанов. Он был одним из инициаторов заключения российско-германского договора в 87 году и некоторое время назад являлся даже нашим послом в Берлине. Надо будет взять его с собой, пригодится на переговорах с Вильгельмом, однако, продолжайте, Алексей Борисович. Из Варшавы мы выйдем с Венского вокзала по ветке, ведущей в Австро-Венгрию, на пути следования у нас будут такие пункты. Постойте, перебил его царь, в Европе же ширина колеи железных дорог уже, чем у нас. Так, где будут меняться колесные пары? Абсолютно правильное замечание, сподхалимничал министр, однако хочу заметить, что Варшавско-Венская дорога строилась уже с учетом того, что она будет пересекать границу нашей империи, поэтому колесные пары поменяют, пока мы будем наносить визиты и совещаться в Варшаве. Да-да, припоминаю, рассеянно ответил Александр, эта же дорога построилась даже раньше Московской, чуть ли не сразу после Царскосельской. Хорошо, что там у нас намечено в Австрии, рассказывайте. Путь наш будет пролегать через Ченстохову, Катовице и после пересечения границы через Острову, Аламуц и Брно. А за Брно уже рукой подать до Вены, где на северном вокзале нас будет встречать государь-император Франц Иосиф I. Понятно, задумчиво побарабанил пальцами по столу император, а сколько всего в Вене вокзалов, не знаете. Вена большой столичный город, откликнулся Лобанов, точную цифру я не скажу, но больше 4, это да, там имеется центральный вокзал, а еще западный, северный и южный, по-другому называемый Майдлинка и еще один, забыл его название, не обессудьте, государь. А как переводится это название, Майдлинг? Задал неожиданный вопрос царь. Затрудняюсь с ответом, вытер пот со лба министр. Какая-то местная идиома знаю, что рядом с ним проходит ветка метрополитена. О, поднял указательный палец Александр, метрополитен это интересно в Европе. Такой транспорт есть, если не ошибаюсь, еще в Лондоне и в Будапеште, верно? И в Стамбуле недавно открыли такой, подправил его Лобанов. Стамбул ведь тоже можно считать Европой, а в Вене этот транспорт скорее можно назвать городской железной дорогой, чем метрополитеном, большей частью оно наземное, местное название Эсбахн. Надо будет проехаться, это раз, а два, переманить к нам пару инженеров, строивших такой транспорт, в Петербурге и Москве такое совсем не помешало бы. Ну хорошо, Вену мы худо-бедно проехали переговоры, надеюсь, в Шенбрунн не намечены, точно. Государь, быстро согласился министр, в королевской резиденции можно будет сравнить ее с нашими, царским селом, Петергофом и Гатчиной. Хорошо, сравним давайте информацию про дальнейший маршрут. Из Вены мы выезжаем с центрального вокзала, на немецком это будет Хауптбанхоф и едем строго на запад через Зальцбург, Цюрих и Женеву на французскую территорию. Со швейцарцами нам поговорить не имеет смысла, уточнил царь. А о чем? Не понял вопроса Лобанов. Они же нейтралы, никак не влияющие на европейскую политику. Ну и бог с ними, махнул рукой царь, давайте теперь про Францию. Там маршрут нашего вагона один будет такой, министр сверился с бумажкой, которую держал в руке, и продолжил, Дижон, Шабли, Фонтенбло и прибытие на Лионский вокзал столицы. Шабли, начал мозговой штурм Александр, это же марка белого вина, я его пил не один раз. Все верно, государь, наклонил голову Лобанов. По-другому оно называется бургундское у французов, что не название города или района, то известная марка вина, шампанское, коньяк, бордо, божоле и так далее. Так вот, на Лионском вокзале столицы Франции нас будет встречать, пообещал по крайней мере французский президент, зовут его Феликс Франсуа Фор, короли императоров, как вы знаете, во Франции нет уже больше сотни лет. Ну что же, тяжело вздохнул царь. У каждой страны есть свои недостатки. Глава 22. И давайте уже закончим с прокладкой нашего маршрута и перейдем к более важным делам, продолжил Александр. Из Парижа мы отправимся в Германию. Каким путем? Отправление с вокзала Эст. Далее будет Страсбург, Штутгарт, Эрфурт, Лейпциг. Прибытие на центральный вокзал Берлина, он же Хауптбанхоф, где нас встретит кайзер Вильгельм. А после переговоров нас ждет путь в гавань Киля и пересадка на вашу императорскую яхту. А кто придумал эту пересадку? Поинтересовался царь, разве нельзя вернуться в Россию тем же железнодорожным путем? Вы, государь, и придумали, смело посмотрел ему в глаза министр. 2 года назад подписали указ о ходовых испытаниях этой яхты именно в октябре сего года. Хм, чуть не поперхнулся Александр, надо же, забыл совсем. Ну хорошо. Давайте уже перейдем к следующему пункту нашего совещания, о чем надо говорить с Францем Иосифом, Фором и Вильгельмом и о чем лучше промолчать. Лобанов полистал свой блокнот, нашел нужную страницу и продолжил. Итак, Франц Иосиф I, ему сейчас 66 лет, он император Австро-Венгерской монархии с 48 года, супруга Елизавета, баварская принцесса, 4 детей, но сын один, Рудольф, он умер 8 лет назад. То есть наследника у него нет, так, точно так, причем умер Рудольф при крайне странных обстоятельствах, прислуга обнаружила его тело и тело его любовницы в охотничьем замке возле Вены с огнестрельными ранениями. Полиция закрыла дело, постановив, что это было коллективное самоубийство, но в народе ходили слухи, что принца убили некие злодеи. Странная история, но давайте дальше про императора. Как вы уже и сами упомянули, ума он невеликого. Однако идиотом его назвать нельзя, у него много умных советников, в конце концов такое длительное время удерживать от развала лоскутную империю, какой является по сути Австро-Венгрия, это требует немалого ума и способностей. Из прочих подробностей о личности Франца Иосифа можно упомянуть его крайнюю консервативность, Телефоном он наотрез отказывается пользоваться, а электричество и водопровод все же разрешил провести в свой замок, но после длительных уговоров. «Любопытная личность», — усмехнулся Александр, — «так что с ним надо обсудить главных камней преткновения в наших отношениях», — продолжил министр, — «две штуки, Балканы и Галиция. Что касается первого вопроса, то Россию, как традиционного покровителя славянства вообще и южного славянства в особенности, не может не раздражать ползучая экспансия Австрии в югославские земли. Словения с Хорватией давно захвачены, а теперь явочным порядком и Босния с Герцеговиной уже принадлежит австрийцам. Следующим этапом, как несложно догадаться, будет захват Сербии с Черногорией, чего наша страна никак не может допустить без урона для нашего реноме в Европе и в мире. Всем же известна формулировка, которую мы же и придумали, русский с сербом братья навек. А с Галицией что, напомните, там тоже живут славяне, русины и галицийцы, напомнил Лобанов, эта территория издревле была русской, такое имя, как Даниил Галицкий, вам ничего не говорит. Припоминаю что-то, признался Александр, но с трудом, расскажите вкратце про него. Даниил Галицкий, тяжело вздохнул министр, в 13 веке был сначала галицким князем, потом галицко-волынским, а затем и первым и единственным королем на Руси. В его владения, кроме нынешней Волыни, входили в том числе и территории, ныне называемые Львовом и Тернополем. Потом, конечно, на этих местах было Литовское княжество и Речь Посполитая, но земли это исконно русские. А австрийцы владеют ими на довольно спорных основаниях. При третьем разделе Польши на переговорах мы дали некоторую слабину и уступили. «Я понял», — махнул рукой Александр. «Еще какие вопросы у нас остаются с австрийцами?» «Есть еще турецкий вопрос», — вторично тяжело вздохнул министр, — «о проливах, но мое личное мнение состоит в том, что поднимать его в ближайшее время не следует». «Почему, если не секрет, ссориться с турками нам сейчас никакого резона нет? К тому же во время крымской кампании австрийцы повели себя не слишком достойно, выдвинули нам совершенно ненужный ультиматум, а потом самоустранились». Так что бередить старые раны, наверное, не стоит. Логично, не смог не согласиться с ним царь. Хорошо, давайте теперь про французов. С Францией у нас, продолжил доклад Лобанов, сейчас, слава богу, территориальных разногласий никаких, поэтому разговаривать с ними нужно только на экономические и геополитические темы. Экономика это понятно, нам нужны французские кредиты, причем на максимально льготных условиях, ответил Александр. А по геополитике что? Влияние в Европе и в мире, ответил министр, тут можно и нужно играть на франко-германских противоречиях. В последнем их военном конфликте, в 71 году, верх одержали немцы, а во Франции сейчас, соответственно, сильны реваншистские настроения, на этом и можно, так сказать, плясать и с британцами у них, кстати, застарелая вражда, что очень нам на руку. В Париже я бы поговорил с такими людьми, записывайте, строго посмотрел на министра Александр, Рене Панар и Эмиль Левассен, они открыли первую компанию по производству автомобилей в стране, а еще братья Рено, Луи, Марсель и Фернан, они тоже подвязаются в этой отрасли. Приплюсуйте сюда Луи Блерио, он начинает свои опыты в авиационной сфере, ну и конечно, братьев Люмьер, Агюста и Луи, эти занимаются кинематографом. Про последних я слышал, отозвался Лобанов. Движущиеся картинки, прибытие поезда и все такое. Вот-вот, они самые, пускай поработают над своим изобретением в России, денег я не пожалею. Ну и про Германию давайте, только покороче, а то я уже утомился. Сначала два слова про кайзера Вильгельма, если позволите, он уже 8 лет на престоле, после кончины своего отца Фридриха. Довольно молодой руководитель, ему всего 37 лет. Первое, что он сделал на своем посту, так это уволил канцлера Бисмарка. А за что он его так, не напомните? Да, конечно, Бисмарк резко возражал против колониальной политики страны. Он еще, помнится, заявил, что пока он канцлер, никаких колоний в Германии не будет. А у Вильгельма был свой взгляд на эту тему, вот они и не сработались. Германия в итоге отобрала небольшую часть у мировой колониальной системы. Это две колонии в Африке, того и Камерун, часть острова Новая Гвинея, порт Циндао в Китае и несколько островов в Тихом океане. А вот вы лично как считаете, задал неожиданный вопрос царь, кто из них был прав в этом споре по колониям, Вильгельм или Бисмарк? Хаем, немного смутился Лобанов, но быстро собрался и выдал свое мнение, Думаю, что правителя лучше Бисмарка у Германии никогда еще не было и вряд ли будет в обозримом будущем. Колонии – это не совсем то, что укрепляет страну. К тому же Бисмарк был очень дружественно настроен к России, был послом в Петербурге, выучил русский язык. А теперь я прогнозирую некоторое охлаждение наших отношений с немцами. Наверное, вы правы, задумался царь, а с Вильгельмом я поговорю о поляках. Пора вылечить этот нарыв до того, как начнется гангрена. И вот еще что, найдите мне таких немцев, специализирующихся в авто и авиастроении. Карл Бенц, он где-то в Штутгарте живет, Фердинанд Порше, этот тоже оттуда же, и, наверное, Хуго Юнкерса, он из Диссау. Не могу не задать вопрос, государь, не удержался министр, откуда вы про всех про них знаете? Это конфиденциальная информация, Алексей Борисович, чуть подумав, ответил Александр, в свое время узнаете. Итак, у нас на этом все, да, государь, почти все, из Берлина мы выйдем на том же вагоне 1, прибытие в Киль запланировано на 28 октября, затем двух- или трехдневное путешествие до Петербурга, как с погодой повезет. Хорошо, Николай и Михаил тоже пусть со мной поедут, поучатся уму-разуму у европейцев. Варшава. В Российской империи Варшава была третьим по величине, да и по значению, городом. Там в конце 19 века жило 680 тысяч человек против 1,3 миллиона в Петербурге и 1 млн в Москве. Четвертый, кстати, в этом списке шла Одесса, 400 тысяч, а пятым был еще один польский город Лодзь, 310 тысяч. Столицей Речи Посполитой Варшава стала довольно поздно, в начале 17 века, а до этого столичные функции исполнял Краков. На перроне Петербургского вокзала делегацию встречал нынешний генерал-губернатор граф Шувалов вместе со своими заместителями Петровым, по гражданским делам, и Анна Приенко, по полицейскому ведомству. После приветствия Александра и остальных членов делегации рассадили по конным экипажам и повезли в резиденцию генерал-губернатора, дворец под названием Бельведер. Однако, заметил царь, когда они немного отъехали от вокзала, у вас тоже трамваи имеются, недавно ездил на таком в Нижнем Новгороде. Это конка, государь, ответил Шувалов, электрический трамвай находится в процессе постройки, через 2-3 года будет. Большой город, продолжил делиться своими впечатлениями Александр, видно, что столица и улицы замощены, не как у нас в том же Нижнем, а это Висла, как я понимаю. Указал он на реку по ходу движения экипажа. «Точно так, Ваше Величество», — ответил губернатор, — «у нас хоть и не так много рек, как в Петербурге, по сути одна Висла, зато она довольно широкая, до километра доходит в некоторых местах. Мост капитальный, похоже, русские инженеры строили», — уточнил царь, когда они въехали по железные фермы очень немаленького сооружения через Вислу. «Не совсем русские», — смутился Шувалов, — «немец вообще-то, по фамилии Кирбиц». Но он на российской службе состоял, мне тоже нравится, капитальная постройка. А сейчас мы уже прибываем к конечной точке нашего путешествия, показал он вперед и чуть налево, это дворец Бельведер, резиденция генерал-губернатора и на данный момент также и государя-императора. Очень хорошо, царь выпрыгнул из экипажа и прошелся по усыпанной гравием дорожке к входу, похоже, что и его наши люди построили, уж очень на Петергоф похоже. Глава 23. Не совсем так, ответил губернатор, спроектировал его поляк Ян Кубицкий, но заказчиком все же был наш человек, великий князь Константин. Сейчас у нас по плану обед, а затем большое совещание по разным вопросам, приглашено 25 человек. Мне этот план нравится, заметил царь, дайте список приглашенных, поизучаю во время обеда. Ну, допустим, про Болеслава Пруса и Генриха Сенкевича я слышал, это известные писатели, сказал царь по окончании обеда. А кто такие Михаил Бобжинский и Юзеф Пилсудский? Первый — это один из самых популярных польских историков, ответил Шувалов, причем объективных историков, он не из тех, которые проливают крокодиловы слезы по былым временам, а пытается разобраться в том, как поляки пришли к нынешнему состоянию. Это достойно, похвалил его Александр, надо будет послушать, что он выскажет. А второй, продолжил губернатор, один из лидеров оппозиции, руководитель так называемой Польской социалистической партии, я слышал, что вы, государь, недавно встречались с аналогичными людьми в России, вот и подумал, что будет интересен польский взгляд на это, но если вы возразите, я немедленно вычеркну Пилсудского из списка. Нет, что вы, открестился царь от такого предложения, пусть остается, посмотрю хоть вживую на людей, недовольных властями. А вот еще на слуху такие польские фамилии, Адам Мицкевич и Фредерик Шопен. К сожалению, оба они уже умерли, государь, склонил голову Шувалов, так что присутствовать никак не смогут. Жаль, полонезы и мазурки Шопена у нас часто на балах играли, а у Мицкевича мне больше всего запомнилась поэма «Конрад Валлинрад» про крестоносцев. Однако, давайте начинать наше совещание, если народ собрался, кто выступит со вступительным словом. Это я хотел предложить вам, государь, слегка смутился губернатор, мои помощники даже набросали примерные тезисы выступления, и он протянул царю небольшой листочек с текстом. Хорошо, вздохнул Александр, пока присутствующие рассаживаются, я немного вникну в суть, и он начал читать то, что написали помощники. Господа, царь встал, когда все расселись и успокоились, мы собрались здесь с тем, дабы обсудить наболевшие вопросы и наметить пути дальнейшего развития. Ни для кого не секрет, что во взаимоотношениях центральной российской власти и населения при Вислинской губернии имеется некоторое напряжение, что не может не вызывать озабоченности с обеих сторон. Призываю вас, господа, высказываться прямо и без обиняков, не опасаясь никаких последствий от своей критики, но призываю все же держаться в рамках и критиковать конструктивно, а не огульно. Шувалов сильно удивился, потому что царь не использовал ни одного тезиса из его меморандума, но виду не подал, царь всегда прав. А остальные присутствующие сильно оживились, в зале начался некоторый гул, а потом руку поднял Михаил Бобжинский, перед каждым на столе стоял бумажный прямоугольник с его фамилией. «Прошу вас, господин Бобжинский», — предоставил ему слово Александр, усаживаясь на свое место. Михаил Бобжинский, счел нужным повторить он содержимое бейджика, профессор Ягеллонского университета, историк, до недавнего времени был депутатом Галицкого сейма во Львове, а сейчас преподаю в Варшавском университете. Автор 10 изданных книг по истории Польши. Послужной список достойный, кивнул царь, продолжайте, господин Бобжинский. Не является секретом, ваше величество, начал он с поклона в сторону председательствующего, что в сердце каждого поляка живет историческая память о временах могущества польской державы, которая простиралась от Балтийского до Черного моря и была одним из основных акторов европейской истории на протяжении 400 лет. Однако, время идет, реалии изменяются, в конце концов пала и Римская империя, и Византия, хотя они тоже были очень могущественными на протяжении полутысячелетия. Подошел к концу и Золотой век Речи Посполитой, причем страна оказалась разорванной на три приблизительно равные части. Римская империя, напомнил ему Шувалов, оказалось разорванной на гораздо большее число частей. Вы правы, на секунду замешкался Бобжинский, но тут же подобрал нужные слова, но все же распад Рима был очень давно и успел стереться из памяти народов. В отличие от распада Польши, которое произошло всего 100 лет назад, так вот, разделение людей, говорящих на одном языке, исповедующих одну и ту же религию и совсем недавно по историческим масштабам соединенных в одном государстве, это, мягко говоря, неправильно и несправедливо. Опять же сделаю небольшую ремарку, вставил свое слово Александр, возьмем, к примеру, немцев нет возражений, Бобжинский молча помотал головой из стороны в сторону, тогда царь продолжил, на немецком языке говорят не только в нынешней Германии, а еще и в большей части Австрии, в половине Швейцарии, в Бельгии, да и голландский язык не слишком сильно отличается от немецкого. Это тоже несправедливо, скажете вы, скажу, что это просто результат исторического развития, смело поднял перчатку историк, к тому же Германия никогда не владела ни Австрией, ни Швейцарией, на протяжении многих сотен последних лет они развивались параллельно. Хорошо, убедительно возразили, улыбнулся Александр. Продолжайте свою мысль, а главная мысль моего выступления заключается в том, что объединение всех земель, где говорят по-польски, является неизбежным в историческом плане, возможно, что не очень быстрым, но неизбежным. Однако, лично я считаю, что приближение этого момента революционным путем будет явной ошибкой, нам, полякам, достаточно двух восстаний, 30-63 года. Эволюция, вот что необходимо в наших отношениях, как говорится в одной русской поговорке, вода камень точит. Можно мне сказать, на этот раз руку поднял Сенкевич, маленький человек с бородкой и возрастом под 50. Александр молча сделал ему приглашающий жест, тогда Сенкевич пригладил свою бороду и начал. Меня зовут Генрих Сенкевич, я писатель, член-корреспондент Императорской академии наук, автор 20 романов, в том числе исторической трилогии «Потоп», «Огнем и мечом», пан Володеевский. Читал, как же, отозвался царь, очень увлекательно написано в русской литературе, книг такого жанра остро не хватает. Вам, наверное, неплохо платят за ваш труд, не жалуюсь, государь, позволил себе улыбнуться Генрих, хватило на покупку своего дома в Варшаве и загородного поместья. Однако, я продолжу по теме нашего собрания, если позволите. Недавно вы, ваше величество, издали указ об учреждении Государственной Думы, правильно? Таким образом, насколько я понимаю с высоты своего образования, Российская империя постепенно преобразуется в Российскую республику. Так, Александр, к которому был обращен, собственно, это вопрос, некоторое время размышлял, после чего выдал свой ответ. Можно и так сказать, такой республики, как во Франции, у нас, конечно, не появится. Я, знаете ли, пока не очень стремлюсь на гильотину, как Людовик XVI, краткое, но конституционной монархией, как в Англии или, допустим, в Швеции, российскую систему можно будет назвать очень скоро после выборов. Так вот, продолжил Сенкевич, как я понял из положения о выборах, которое опубликовано одновременно с вашим указом, привислинские губернии, составляющие ядро польских территорий, там приравнены ко всей остальной части России, верно? Да, это так, согласился Александр. Вас что-то не устраивает в этом? Да, государь, не устраивает. У польского генерал-губернаторства же есть своя конституция, дарованная нам еще вашим дедушкой Александром I. Была у вас конституция, поправил его царь, ее же отменили после восстания 1830 года. Вы правы, склонил голову набок Сенкевич, сейчас конституция не действует де юре, однако большинство ее положений существует и исполняется де факто. Таким образом, можно констатировать, что Польша в составе Привислинского края – это несколько особая территория в составе империи, поэтому подходить к выборам в Думу у нас следует немного дифференцированно. Я понял вашу мысль, поморщился император, давайте уже без ваших длинных периодов, а коротко, что вы предлагаете. Мое предложение очень простое – изменить порядок подсчета голосов в Привислинском крае, например, одного депутата от землевладельческой курии выбирать не от 1200 избирателей, а от 600 и от горожан скорректировать норму примерно так же. Что же касается крестьян и рабочих, там можно оставить существующие нормы. Я вас услышал, потер виски царь, это предложение надо будет обсудить, займусь этим по возвращении из заграничной поездки. У вас, кажется, тоже есть, что сказать, указал он на поднявшего руку Пилсудского. Да, государь, достаточно молодой еще человек без бороды, но с длинными усами, он встал, одернул на себе сюртук и начал, меня зовут Юзеф Пилсудский, я один из руководителей Польской социалистической партии, недавно получил срок по обвинению в покушении на вас, Александр Александрович, но уже отбыл его в Иркутской губернии, примерно там, куда ссылали декабристов. Да-да, помню это дело, погрузился в воспоминания царь, вы, кажется, там вскользь проходили, помогали кому-то из активных членов группы Ульянова, а вот ваш брат оказался замешан гораздо сильнее, он до сих пор в ссылке. Да, государь, на Сахалине, срок заканчивается в 1902 году. Вы же знаете, я решил помиловать практически всех оппозиционеров, если он напишет прошение, даю слово, что рассмотрю его в кратчайшие сроки. Но мы, впрочем, отвлеклись, что вы хотели сказать. Как вы знаете, социалисты выступают за облегчение положения угнетаемых слоев общества, рабочих и крестьян, а также за справедливое перераспределение прибавочной стоимости, получаемой так называемыми эксплуататорами. Да-да, прервал его речь Александр, господина Маркса я прочитал. Капитал – это очень хорошая вещь в части анализа текущего момента, но довольно слабая в части прогноза, как это там у него сказано, при 300% нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Небольшая поправка, государь, смело высказался Пилсудский, Маркс, собственно, не сам это придумал, а просто процитировал слова английского экономиста Даннинга. Однако, дело состоит не только в процентах прибыли, точнее не в их количестве, а в принципе, капиталисты не имеют права выжимать все соки из трудящихся ради получения своих сверхприбылей, и это несправедливо, и этому должен быть положен конец согласно нашим партийным положениям. Понятно, Побарабанил пальцами по столу Александр, но вы же не просто социалисты, как понял, а польские социалисты, это как-то отражается в вашей программе действий. Конечно, государь, Пилсудский опять поправил лацканы сюртука и продолжил свою тему, наша партия выступает за объединение всех польских земель в единое государство, а также за полную независимость этого государства, в котором, конечно же, будут реализованы наши программные требования относительно перераспределения общественного богатства. Глава 24. Мне ваша позиция ясна, бросил ему Александр, еще какие-нибудь мнения будут, и он обвел взглядом окружающих. Если позволите, я скажу несколько слов, поднял руку Прус, царь кивнул ему, тогда он встал и начал с традиционного представления, меня зовут Болеслав Прус, писатель, журналист, редактор. Вы, если не ошибаюсь, тут же перебил его Александр, участвовали в восстании 1863 года, верно, был такой эпизод в моей биографии, смутился Прус, но совсем немного, я тогда учился в гимназии, в 16 лет многие вещи видятся в черно-белом цвете, вы сами, наверное, государь, в этом возрасте имели несколько иные убеждения, чем сейчас, да, отважно бросился в бой он. Вы совершенно правы, не стал спорить Александр, 16 лет это пора пубертатного взросления, юноши в этом возрасте склонны делать опрометчивые поступки, чтобы доказать, что уже повзрослели и могут не зависеть от старших, я не был исключением, тоже совершал кое-что необдуманное. Однако, продолжайте, господин Прус, с тех пор прошло больше 30 лет, продолжил тот, жизнь обтесала меня с разных сторон, в частности, я нашел, наконец, свое призвание и пишу книги, которые активно покупают и читают. Да-да, опять вмешался в его речь Александр, совсем недавно я просмотрел ваш новый роман, про фараонов, очень впечатляющая вещь. Благодарю, государь, поклонился польщенный писатель, фараон пока вышел только в журнальном варианте, но вот-вот появится и в виде отдельного книжного издания. Тема Древнего Египта для меня новая, я рад, что она нашла признание у читателей. Так вот, возвращаясь к теме нашего собрания, вспомнил, наконец, он цель своего свидания с царем. Разорванность моей страны на части отзывается болью в сердце. Это несправедливо, что такой великой державы, как Польша, более нет на географических картах. Могу напомнить, вставил ремарку царь, что иудеи, например, не имеют своей державы уже почти 2000 лет, однако, громких слов об исторической несправедливости от них я не слышал. Повторю то, что говорил коллега Бобжинский, нашелся Прус. Еврейское рассеяние по миру произошло очень давно и рубцы успели затянуться в отличие от нашей истории. Кстати, вклинился в паузу Шувалов, идея про иудейскую державу заслуживает внимания, государь, ее можно было бы обсудить на международном уровне. Запишите, Павел Андреевич, поддержал его царь, это можно будет обдумать. А вы, господин Прус, можете продолжать, я внимательно слушаю. А я, собственно, все уже сказал, ответил тот. Поляки по моему твердому убеждению никогда не смирятся со своим нынешним положением униженной и оскорбленной нации. Можете меня арестовать за эти слова прямо здесь, но своего мнения я не изменю. Да Господь с вами, господин Прус, улыбнулся царь, какие аресты, я же в начале обсуждения ясно предложил говорить прямо и ничего не опасаясь, если больше нет желающих высказаться, тогда я скажу заключительное слово. Желающих высказаться не нашлось, тогда Александр встал со своего места и начал прогуливаться взад-вперед вдоль длинной кромки стола. Господа, начал он, у России, как вы, наверное, и сами знаете, тоже были непростые страницы в истории. Вспомнить, например, монголо-татарское нашествие или период смуты тогда. Кстати, в эти смутные времена, у Польши был период расцвета и наивысшего могущества, в московском Кремле даже некоторое время заседал польский царь Владислав, если я ничего не путаю. Однако, колесо истории это, к сожалению, неумолимая вещь, оно крутится, совершая иногда обороты на 180 градусов. Так, Россия преодолела смуту, вернула на престол русского царя и потихоньку выдвинулась в ряды великих держав. А Польша, к сожалению, совершила поворот в обратную сторону, с этим сложно что-то сделать. Исторические события совершаются по причине огромного количества малых и даже мельчайших причин, сворачивающихся в один большой снежный ком, который катится вниз с горы с большой скоростью, и горе тем, кто попадется на пути этой лавины. Я не слишком сложно высказываюсь, обратился он к присутствующим. Ответом ему было глубокое молчание. К глубокому моему сожалению, между нашими братскими славянскими народами ныне присутствует некий водораздел, мешающий плодотворному сотрудничеству. Честно скажу, что я не знаю, что надо сделать для того, чтобы убрать этот водораздел. Наверное, нынешнему поколению русских и поляков это не удастся, что не отменяет возможности сосуществовать и в теперешних условиях. Обещаю всем собравшимся тщательно обдумать наши сегодняшние взаимоотношения и обсудить их в расширенном, так сказать, формате в ближайшем будущем, скажем, после выборов в Государственную Думу, Вена. А на следующее утро после завтрака в Бельведере высокая делегация продолжила свой дальнейший путь, стартовав от Венского вокзала Варшавы. «Ты очень хорошо сказал заключительное слово», — признался отцу Георгий уже в вагоне гостиной, — «я бы так не смог. Поживешь с мое, научишься», — рассеянно заметил ему Александр. «И еще одна любопытная тема возникла на вчерашнем совещании», — продолжил сын, — «относительно евреев и их собственного государства». «Да, я тоже отметил это», — кивнул царь, — «мысль, заслуживающая внимания. А что, если нам объединить эти две темы в одну?» — довольно неожиданно высказался Георгий. «Это как?» — не понял Александр. «Ну, у евреев нет своей страны и у поляков то же самое, а что, если поселить их вместе, выделив какую-то спорную территорию? Историческая родина евреев — это вообще-то Палестина», — внес в обсуждение трезвую ноту император, — «а у поляков Польша не вижу тут никаких пересечений. Допустим, что в той же Польше живет очень много евреев, причем очень давно, с тех пор, как случилось их изгнание из Испании, это конец 15 века, гранадский эдикт такой был, если не ошибаюсь». «Ну да, был такой эдикт», — усмехнулся Александр. «По нему евреям предлагалось два варианта: либо перейти в христианство, либо уехать из Испании. Большинство второе выбрало, а приняли уехавших в основном две страны: Германия и Польша, ну то есть на тот момент Речь Посполитая. Их тут 2 миллиона, папа», — продолжил Георгий, — «каждый шестой житель Польши, ну то есть того, что раньше было Польшей, это еврей. Вот и пусть поделит власть между собой, как та же Австро-Венгрия, к примеру». «Я понял твою мысль», — поморщился царь, — «но вряд ли из нее получится что-либо путное. Евреи не согласятся, потому что хотят получить Палестину, а поляки, потому что они поляки. Но предложить это на каком-либо международном конгрессе, почему бы и нет? У нас впереди Вена и Франц Иосиф I, лучше на эту тему дай мне какой-нибудь умный совет». «Хорошо», — Георгий тяжело вздохнул, допил чашку чая и выдал требуемое: «а давай тогда и Франца Иосифа в эту схему добавим». «Это как?» — сдвинул брови царь, выражаясь яснее. «Пусть хотя бы создадут автономию на своих польских землях», — предложил Георгий, — «причем отдельно для поляков, отдельно для евреев, с тесными связями с нашими поляками и евреями. Германию тоже можно бы подключить на последнем этапе». «Мысль интересная, но боюсь, что тоже непроходная», — тут же ответил ему Александр. «Ни Франц Иосиф, ни Вильгельм на такую схему не пойдут. Никогда и ни за что». «Я тебя понял, папа», — улыбнулся Георгий. «Тогда держи еще один мудрый совет: у Франца Иосифа же сейчас имеется соглашение с немцами и итальянцами, как уж оно называется-то?» «Тройственный союз», — напомнил ему Александр. «Правильно, тройственный, а у нас есть договор с французами примерно на эту тему, и к нему очень хочет присоединиться Англия, так?» «Да, со стороны королевы Виктории было такое зондирование», — признался царь, — «пока мы не сказали ни да, ни нет». «Так вот», — продолжил Георгий, глядя одним глазом в окно, за которым промелькнуло название Эламаутс, — «Англия с Францией далеко, а немцы и австрийцы рядом с нами. Мое личное мнение состоит в том, чтобы дружить с более близкими соседями, а дальних лучше держать на расстоянии». «Не всегда так получается, сын», — рассудительно отвечал ему монарх, — «ты же не хуже меня знаешь, что самые напряженные отношения обычно у близких людей: у брата с братом, у сына с отцом, и у ближайших соседей тоже. А с теми, кто далеко, обычно все хорошо складывается, потому что делить в общем и целом с ними нечего». «Это тоже верно», — чуть подумав, ответил Георгий. «Однако дальние соседи запросто могут стравить тебя с близкими, просто для того, чтобы потом погреться и повытаскивать каштаны из огня». «Что конкретно ты предлагаешь?» — поставил царь вопрос ребром. «Присоединиться к тройственному союзу, вот что», — бухнул свое предложение сын. «И пусть немцы потом выясняют отношения с Англией и Францией, у них же там много взаимных претензий накопилось, а мы в сторонке постоим, нам передел мира не нужен, В отличие от них в самом крайнем случае поможем немцам оружием и парой полков живой силы. Тогда придется разрывать контакты с Францией, с заметной задержкой отреагировал Александр, а у нас экономика завязана на их кредиты примерно на треть, если не больше. Зачем разрывать ничего не надо, уверенно парировал Георгий, но и в более тесные взаимоотношения вступать не следует. И уж тем более Англию лучше держать на длинном поводке, помня о ее роли в крымской кампании. А ты повзрослел, с теплотой в голосе отвечал ему царь, и поумнел, что не может не радовать. Послушай тогда мой вариант разрешения польского вопроса, может какие-то дельные мысли подкинешь. А за окном тем временем мелькали чешские деревушки, нарядные домики с оранжевой черепицей и стада коров с колокольчиками на шеях. Глава 25. Следующее утро августейшая семья встретила на северном вокзале столицы Австро-Венгрии. Машинист постарался, и вагон-гостиная остановился прямо возле центрального входа в вокзал, построенного в каком-то вычурном византийском авританском стиле. В две шеренги выстроился почетный караул из солдат императорской гвардии, бравых ребят, причем все как один из них были с длинными усами, как и главное лицо империи, встретившие Александра прямо у подножки вагона. По-немецки довольно бегло говорили все встретившиеся лица, поэтому дальнейшие переговоры перешли на этот язык. «Приветствую вас, дорогой Александр, и вас, дорогая Мария», начал диалог Франц Иосиф, на гостеприимной австрийской земле, а затем он склонился к ручке императрицы в символическом поцелуе. «Как добрались, не случилось ли чего-нибудь неожиданного во время поездки? Я тоже рад видеть вас, дорогой Франц Иосиф, в добром здравии и расположении духа», ответил царь, «а дорога вполне ожидаемой была, никаких происшествий не произошло. Тогда в соответствии с распорядком нам нужно обойти строй почетного караула, а затем мы сразу отправимся в Шенбрунн, что высокие царствующие особы сделали незамедлительно». А дорога в Шенбрунн лежала через центр города, площадь Святого Стефана, знаменитый оперный театр и еще одну большую площадь с названием Карлплац. «Тепло у вас тут», — заметил царь, когда они миновали ряд жаровень, где готовились каштаны для взыскательной публики. «У нас в Петербурге в это время гораздо холоднее. Вена на 1500 километров южнее», — ответил император. «К тому же нас прикрывают от северных ветров Альпы. Кстати, не желаете ли посетить наш оперный театр, Мари?» — переадресовал Александр вопрос супруге. «Ты как относишься к опере?» «Положительно», — ответила она. «А если это опера Моцарта, то будет вдвойне интереснее. Побывать в Вене и не познакомиться с творчеством самого известного австрийца было бы неправильно». «Отлично», — улыбнулся во весь рот Франц Иосиф. «Сегодня там как раз идет женитьба Фигаро. Императорская ложа ждет вас, госпожа Мария». Шенбрунн располагался на западе Вены, примерно в 5 километрах от центра, от площади Святого Стефана, и представлял из себя довольно точную копию Версаля, загородной резиденции французских королей. «А почему ваш дворец, собственно, называется Шенбрунн?» — поинтересовалась Мария. «Тут все просто», — ответил тот. «Когда-то давно, у нас императором тогда был Матвей, это 16 век, кажется, он охотился в здешних местах и натолкнулся на ряд родников, бьющих из-под земли. Они ему так понравились, что он решил поселиться здесь и назвать место Шенбруннин, красивые источники. Я еще читал, что в этом дворце некоторое время жил Наполеон», напомнил о себе Георгий. «Это так, совершенно верно», повернул к нему голову Франц Иосиф, «и даже два раза, в 1805 и в 1809 годах я могу показать апартаменты, которые он занимал. А еще из славных исторических страниц дворца могу припомнить, как его пытался занять турецкий султан Мехмед, но не сумел, только разрушил большую его часть». «А да, я помню эту страницу истории», отозвался Александр. «Венская битва 1683 года, если не ошибаюсь, полководец Ян Собеский тогда еще сказал свою знаменитую фразу: «Мы пришли, мы увидели, а победил Бог». Вот, кстати, о Яне Собесском, о поляках и о польском вопросе я и хотел побеседовать на переговорах, закончил он свою мысль. «Не имею никаких возражений», тут же ответил император. «Сейчас у нас будет торжественный обед, а затем переговоры, если с вашей стороны не последует возражений, конечно». И снова польский вопрос. Обед прошел в зеркальном зале, отличительной особенностью которого были многочисленные зеркала на стенах, визуально расширявших помещение чуть ли не вдвое. «Вот здесь», — показал император на небольшой подиум в торце зала, Для императрицы Марии Терезы играл сам Вольфганг Амадей Моцарт, мы даже специальную табличку тут прикрепили. А это вот алтарь Девы Марии авторства Конрада фон Заста. Обед прошел под разговоры об истории Австрии вообще и дворца Шенбрунн в частности. Никаких серьезных тем гости не поднимали, а сразу следом оба императора и их министра иностранных дел Лобанов-Ростовский и граф Галуховский уединились в соседнем зале. Он назывался Большой галереей и имел в длину более 40 метров. «С чего начнем, дорогой Александр?» – сказал Франц Иосиф, пригубив чашку ароматного турецкого кофе. «И можно, наверное, обращаться на «ты» и без титулов. Я понял тебя», – кивнул царь, – «без титулов и на «ты», а начать можно с того самого польского вопроса. Он ведь у всех нас сидит, как заноза в заднице, извиняюсь за выражение». «Ты абсолютно прав», – ответил Франц Иосиф. «Сколько у вас за последнее время было восстаний в этой части страны?» «Крупных два», — сказал Александр, — «в 1830 и 1863 годах, а помельче масштабами еще штук 10. У вас тоже ведь неспокойно в Кракове и Лемберге, как я знаю». «Да, большие волнения у нас там были только один раз, так называемое Краковское восстание 1846 года, мы его подавили за месяц примерно». Но осадок остался. Народные волнения там все равно случаются, но реже, чем в русской Польше. Так вот, дорогой Франц Иосиф, Александр сделал знак Лобанову, и тот выложил на стол перед переговорщиками большую карту Европы с границами государств. Наше предложение сугубо предварительное и ни к чему никого не обязывающее, пока не обязывающее, заключается в перераспределении польских земель и не только польских, но в основном этих следующим образом. И царь уверенными движениями нанес карандашом новую линию границ между Российской и Австро-Венгерской империями. Территория Варшавского генерал-губернаторства отходит Австрии, ну или делится между вами и Пруссией. Переговоры с Вильгельмом будут идти отдельной строкой, за исключением Белостока и Гродно. А взамен Россия получает Галицию и Буковину, там ведь живут в основном русскоязычные люди. Так что логично было бы объединить их в пределах одного государства. В связи с тем, что по площади и по развитости экономики обмениваемые территории слегка неравны, у нас будут еще два дополнительных условия сделки. Франц Иосиф и его министр оба смотрели то на карту, то на Александра с большим изумлением. Император первым справился со ступором и задал ответный вопрос. Что за дополнительные условия? Устанавливаем переходный период, в течение которого произойдет передача земель, а также установить порядок, при котором налоги с предприятий варшавских областей будут делиться пополам, и одна часть будет отправляться в Россию, это раз. А второе, балканский вопрос: у России традиционно тесные связи с Сербией и Черногорией, поэтому нам хотелось бы поддержать эти страны, в частности выделить на территории Боснии и Хорватии области, где проживают сербы, это Воеводина и Герцеговина, и передать их под управление Сербии. Переходный период и в этом случае может иметь место. Достаточно неожиданно, Александр, поднял глаза от карты император. А ты что на это скажешь, Агинар? Обратился он к своему министру. Так незамысловато начал свою речь Галуховский. Я ведь в некотором роде поляк, ваше величество, и мои рассуждения могут быть предвзятыми. Хорошо, улыбнулся Александр. Давайте предвзятые рассуждения, мы не возражаем. Ваше предложение, государь, поклонился он в его сторону, заслуживает самого серьезного внимания и обсуждения на всех уровнях. Однозначного ответа «да» или «нет», как вы сами понимаете, сейчас дать не получится, но личное мое мнение состоит в том, что это шаг в правильном направлении. Раздел Польши на составные части в течение почти уже 100 лет отзывается болью в сердце каждого поляка, поэтому даже такие шаги, как уменьшение частей, на которые она разбита, встретит понимание широкой общественности. «А ты что скажешь?» – спросил царь у Лобанова. Тот не нашел ничего лучшего, чем повторить запевку своего австрийского визави. Хорошо бы еще прозондировать реакцию германского руководства на эту проблему. А если интересно мое личное мнение, я тоже считал бы такое переустройство польских территорий шагом в правильном направлении. И еще одно, дорогой Франц, вспомнил Александр, до меня дошли слухи, что у Австрии есть некоторые сложности с Албанией, это так? Да, дорогой Александр, не стал отпираться тот, мы последовательно выступаем за независимость Албании против ее поглощения той же Сербией. Я помогу урегулировать этот вопрос, продолжил свою мысль царь, в том, конечно, случае, если большая сделка по польскому вопросу состоится. Дальнейшие переговоры двух лидеров были продолжительными, но это была чисто дань вежливости, ничего существенного более там не прозвучало, ну кроме договоренности встретиться в скором времени уже с привлечением Вильгельма. «Я через несколько дней поговорю с ним, когда приеду в Берлин», — сказал Александр, — «а встречу большой, так сказать, тройки можно наметить, например, в ноябре-декабре, например, в Ялте». А вечером все августейшие лица направились в оперный театр, расположенный по адресу Оперная площадь, дом 2. «Что-то я не увидел супруги Франца Иосифа, Елизаветы Баварской, так», — справился по дороге царь. «Она не выходит в свет, папа», — ответил просвещенный в светских делах Георгий, «с тех пор, как умер ее сын Рудольф». «Да-да», — сказал царь, «я припоминаю эту историю, там что-то непонятное было, то ли самоубийство, то ли убийство Рудольфа и его подруги. Полиция закрыла дело по статье «Самоубийство», но в народе судачили об этом очень долго. В любом случае, лучше не напоминать императору о его супруге, как мне кажется. А вот и опера», — указал Александр на красивое здание с рядом колонн по фасаду, «что-то она мне напоминает». «Так ведь Мариинский театр», — Алекс, заметила его супруга, «практически точная копия». «И Парижская опера тоже такая же», — добавил Георгий, «похоже, что все оперные театры в Европе строились по одному проекту. Что нам сегодня здесь покажут?» «Император обещал женитьбу Фигаро», — отвечал царь, «это по пьесе Бомарше, если я ничего не путаю». «Не совсем так, папа, исходный текст написал и точно Бомарше, но эта опера, насколько я знаю, поставлена по либретто Лоренцо да Понти и поют тут поэтому на итальянском». «Странно это», — усмехнулся Александр, «пьеса написана на французском, либретто по ней на итальянском, а исполняют все это в немецкоязычной Вене. У нас с тем же князем Игорем как-то все проще, язык один. Это Европа, папа», — вздохнул Георгий, «надо просто привыкнуть». Глава 26. Цюрих, Париж. Границу между Австрией и Швейцарией вагон один преодолел по длинному тоннелю под горным хребтом Эльберг. Вентиляция там была сделана не слишком тщательно, так что августейшая семья вдоволь наглоталась дыма и копоти из паровозной трубы. Чтобы нейтрализовать это вредное воздействие, Александр даже нарушил свой собственный обет и налил себе полстакана водки из большой пузатой бутылки. Сыновья тоже выпили примерно по столько же, а императрица подумала и отказалась. «Следующая остановка у нас в Цюрихе», — сообщил царь, сверившись с расписанием поездки, «технологическая, заправка паровоза топливом и водой, осмотр вагонов 3,5 часа. Можно проехаться по городу, если такое желание у кого-то возникнет». «А что есть интересного в Цюрихе?» — спросил Георгий. Ответила ему Мария, которая бывала здесь во времена молодости. «Это очень древний город, основан еще римлянами в 1 веке нашей эры. От тех времен тут сохранился виадук, по которому в город доставлялась вода с окрестных гор. Из здешних достопримечательностей могу назвать церковь Святого Петра с самыми большими часами в Европе, так называемый Липовый двор, площадь, с которой можно увидеть весь город, главную улицу Банхофштрассе, она же вокзальная улица. Тут сосредоточены лучшие магазины и банки, ну и, пожалуй, еще зоопарк, самый старый в стране. Магазины с банками мы и в Петербурге увидим», — сказал Георгий. «А вот зоопарк это интересно, я бы туда сходил, у нас в столице был когда-то в зоосаде, сравню». Все прочие члены императорской семьи горячо его поддержали, поэтому сразу после остановки в дебаркадере главного Цюрихского вокзала, Хауптбанхофа, охранники подсуетились, организовали 2 экипажа и через 10 минут они уже катились по мосту через реку Лимнат.